Да легко. Доставай меч, прямо сейчас я и докажу, что лучше, — крикнул Ламберт, хватаясь за меч, найденный у стражника. Прекрасно, Весемир, Эскель, Леа, вас это тоже касается. Если хотите мстить, докажите, что способны на это. Оглядев их пронзительным взглядом, сказал я, Весемир, Эскель и Леа покачали головой, со словами, кто-то должен защищать этот дом. Пошли, Геральт, тут недостаточно места, фыркнув, сказал Ламберт. Я пошел за ним следом, он уже ждал меня в ведьмачьей стойке фехтования. Начнем, крикнул он, и закружился в смертельном танце. Красиво, но неэффективно. Видя, как он пляшет с мечом, холодно констатировал я. Ламберт стал наносить быстрые удары, но я мгновенно уклонялся от них. Еще не все, крикнул он, сделав удар с разворота. Нет, это конец, холодно сказал я, ударив кончиком меча в слабое место его клинка. Меч вылетел из его рук, а мой остановился возле его шеи. «Ты проиграл», — холодно сказал я. «Как же так, это не ведьмачий стиль», — вскричал Ламберт. «Верно, это мой стиль», — подтвердил я. «Черт, черт, черт». Упав на колени, Ламберт стал бить кулаком по земле от собственного бессилия. Шел дождь, словно даже небо оплакивало смерть Риссы Лютика. Поэтому Ламберт бил по грязи, по лужам, разбрызгивая их. «Ты ведь не любил Трис, отчего так убиваешься?» Видя его действия, произнес я. «Не любил, это верно, но и смерти не желал, особенно такой», — зло воскликнул Ламберт, продолжая бить по земле. «Это ты, Геральт, чересчур спокойный», — на миг остановившись, выпалил он мне в лицо. «Верно, что бы ни произошло, гнев может привести лишь к ошибкам и в конечном счете к смерти. Думаешь, я не зол? Очень зол, настолько, что сожгу все города Редании с их чертовым культом вечного огня. Не буду жалеть никого. Редания захлебнется в огне моей мести». Посмотрев на него ледяным взглядом кошачьих глаз, сказал я, «Если ты не заметил, Радовид, кто все это устроил, сейчас привязан к моей лошади. Заставлю этого ублюдка видеть, как его королевство погибает, а после сожгу заживо и его, за то, что он сделал, за Триссы Лютика». Холодно проговорил я каждое слово, и больше не обращая внимания на Ламберта, пошел к лошади. Весемир уже ждал меня там. «Геральт, не делай глупостей», — сказал он мне. «Поздно, уже сделал. Как думаешь, насколько быстро Нильфгаард об этом узнает и прибежит сюда?» — серьезно спросил я. «Неделя или месяц», — ответил, задумавшись, Весемир. «Не больше пару дней», — рассмеявшись, сказал я. «Ты недооцениваешь сеть разведки Империи, она невероятна. Они знают каждый мой шаг, и скорее всего уже выдвинулись на Новиград», — серьезно сказал я. «Знаешь, в чем наша ошибка, Весемир?» Он вопросительно посмотрел на меня, и я продолжил. «Мы сохраняли нейтралитет слишком долго, мы стали неугодны Редании, и они от нас избавились. Потеряв память, я обрел могущество мага, возможно, первый и последний ведьмак, с магическим потенциалом не слабее, чем у магистров-чародеев. Что ты намерен делать?» — вздохнув, спросил Весемир. «Все просто. Собираюсь стать врагом всего мира. Заставлю весь мир трястись от страха, лишь когда они услышат мое имя. Заставлю их уважать меня. Заставлю весь мир объединиться против меня». Рассказал я ему весь свой план, с холодным блеском в глазах. «Ты погибнешь. Ты собираешься отнимать невинные жизни», — воскликнул Весемир, услышав мои слова. «Невинные? Это они-то невинные, уже промыли мозги, их уже не перевоспитать», — холодно сказал я. «Но среди них есть и невинные люди, которых мы, ведьмаки, обязались защищать», — продолжил читать мораль мне Весемир. «Согласен, без крови невинных не обойтись, если я захочу объединить против себя весь мир», — кивнув, сказал я. «Ты точно погибнешь. Ты хочешь разрушить все то, что мы, ведьмаки, защищали веками», — накричал на меня снова Весемир. «Устои, что мы защищали веками. Да, все рушится, мир уже не будет прежним. Если не я, то это сделает кто-то другой, тот же Нильфгаард. Что касается моей смерти», — сделал паузу, взял меч и рубанул по руке. Рука в кровавом фонтане была мгновенно отсечена от моего тела. «Че, что ты дела?» Но увидев, как кровь внезапно возвращается в рану, вместе с только что отрубленной рукой, Весемир замолчал с открытым ртом и выпученными кошачьими глазами. «Я бессмертен. Узнал это совсем недавно, когда чуть не погиб», — холодно сказал я. «Но как?» — непонимающе воскликнул Весемир. «Когда я изучал мощное заклинание элемента воздуха, пока Трис отсутствовала, случайно не рассчитал количество энергии, и разлетелся в кровавом облачке на ошметке. Но, вместо того, чтобы умереть, я внезапно собрался вновь, словно это было видение. Тогда я решил отрубить себе палец и посмотреть, что будет. Как ты понимаешь, все произошло точно так же, как и сейчас, рассказал ему я, наскоро выдуманную историю. Понятно, опешивший от происходящего, произнес Висимир. Геральт, ты действительно собираешься сделать это? Спросил у меня Висимир. В этот момент я отвязал лошадь и запрыгнул на нее, со словами. Собираюсь? Нет, я сделаю это. С этого момента, и когда я вернусь, буду носить уже другое имя. Геральт из Ривии умер, сегодня родился ворон. Но, ответил я Висимиру, и пришпорив лошадь поскакал к логову охотников на ведьм. Уже несколько месяцев я пребывал в этом мире. Трис, мертва, Лютик тоже. Остались лишь пару друзей Геральта, что все еще были живы. Цири появится в этом мире лишь спустя несколько лет. К сожалению, когда именно, я точно не знал. Однако времени было достаточно, чтобы этот мир узнал мое имя. Прошло несколько дней с того момента, как я сжег логово охотников на ведьм. Я стал новым негласным правителем Новиграда, и мое имя Ворон было на устах у каждого жителя этого города. Также я изменил свою внешность. Черный плащ, бледная гладкая кожа без единых изъянов, мускулистое тело без единого шрама на нем и пронзительные небесно-голубые кошачьи глаза, что взирали на этот мир свысока. Простые жители называли меня демоном, а аристократы могущественным магом, который покарал культ вечного огня и Реданию за ее грехи. Также были слухи, что к лошади моей привязан сам король Радовид, что я как злобный демон заставляю смотреть его, как я сжигаю все то, что он строил так долго. Воздвигнув образ ворона, я покинул Новиград, направляясь к другим городам Редании, попутно поглощая энергию истока из кругов стихии, что встречались мне на пути. 50 сродство было достигнуто, но ничего особенного, кроме увеличения силы искажения хаоса, оно мне не дало. По сути, я теперь мог, допустим, перенаправить летящие в меня стрелы обратно в стрелявших, отразив траекторию их полета. Больше никаких возможностей это по сути не давало. Зато количество энергии истока в моем теле теперь было сравнимо с великим магистром магии. Вместо одного раза, я мог использовать метеоритный дождь два раза. Область поражения также увеличилась, как и сила притяжения и отталкивания. Теперь я мог использовать эту магию два раза в день. Перерывы требовались не только из-за истощенной энергии, но и из-за отсутствия метеоритов. Взяв парочку телескопов из сохраненного мира, я выяснил, что пояс метеоритов, окружающий планету этого мира, пополняется каждый день. Он словно генерирует метеориты из ничего. Феномен, конечно, интересный, но для меня бесполезный, ведь тут нет магии полета, и уж тем более нет техники, что позволило бы исследовать этот феномен. Так я и продолжал свой путь, попутно поглощая до дна энергию каждого круга стихии, что встречался мне на пути. Сжигал каждую деревеньку, заваливал шахты, сжигал леса, осушал реки и озера, сжигал каждый город дотла, не щадя никого. Таким образом, добравшись до Тритогора, я имел уже 70 сродства с хаосом, а также силу, выходящую за рамки магов этого мира. Разве что эльфийские знающие смогли бы сравниться со мной. На короле Радовиде не было лица. Он видел, как я сжег всю Реданию, оставив лишь Тритогор нетронутым, пока. И вот настал тот момент, когда эта некогда велика столица Редании превратится в пепел. Усмехнувшись, я слез с лошади и отменил действия Ирдина с Радовида. «Пожалуйста, пощади. Пощади хотя бы», схватившись за меня руками, умоляя в слезах, закричал он. Я в этот момент собирал магическую формулу проекции метеоритного дождя в своей голове. «Нет», отбросив его руки, сказал я, «ты сделал того, чего не стоило. Это твоя вина, что я стал таким. Хотел сохранить нейтралитет, но ты пытал и убил дорогих мне людей. Это расплата за то, что ты сделал. Это твоя вина за то, что произойдет с этими людьми. Ждет настоящий ад, и все это твоя вина». Погрузив его в пучины отчаяния, сказал я, смотря ему прямо в глаза. Я зародил в его душе чувство вины, что не отпустить его даже после смерти. Он залился слезами, но ими тут не поможешь. Спустя минуту я закончил последний штрих и поднял руку к небу. Внезапно прозвучал горн, и за несколько километров от нас к нам двигалась черная буря. Это было войско Нильфгаарда. Я усмехнулся при виде них и сказал Радовиду, «Наблюдай, наблюдай, как из-за тебя Погиб последний оплот твоего королевства. Нет! Закричал он, но было поздно. Я произнес холодным голосом, направляя энергию из руки к небу. Метеоритный дождь. Мгновенно над Тритогором словно образовалась прозрачная пленка, с разрядами молнии, скачущими по ней внутри. Спустя несколько секунд, пока Радовид кричал, хватаясь за голову, из черного неба стали появляться горящие огни. Чуть позже стало заметно, что это огромные огненные камни с неба. Их становилось все больше и больше, пока каждый свободный участок пленки не был закрыт ими. Снова прозвучал горн, но в этот раз из города. Наверное, они были в панике, но мне было плевать. Я мысленно изменил магическую формулу в своей голове и отправил этот сигнал в гравитационную пленку в небе над Тритогором. Псих, резкий электрический разряд пронесся по пленке, а дальше начался ад. Камни с бешеной скоростью стали сыпаться с неба, обстреливая Тритогор и его окрестности. Бах, бах, бах. Бездушные камни вмиг превращали величественный город в руины. Крики агонии были слышны из города, но не сбежать, не получить помощь они не могли. Так, когда последний камень упал на выжженные руины города, кроме громкого взрыва, не было ни криков о помощи, ни мольбы. Была лишь мертвая тишина. Только издалека слышался топот копыт приближающегося нильфгаардского войска. «Нет!» – плача кричал Радовид. Видя это, я усмехнулся и сказал: «Цена заплачена, пойдем встретим захватчиков». После чего залез на лошадь, даже не удосуживаясь заткнуть Радовида, рванул в сторону нильфгаардского войска. «Стой!» – командовал генерал своему войску. «Кто ты такой?» – пронзительно глядя мне в глаза, спросил он. «Вархис, давно не виделись», – отсалютировал ему я. «Геральт», – в шоке произнес он. «Верно, однако теперь мое имя – Ворон», – спокойно ответил ему я. «Так значит это ты, тот Ворон Севера, что погрузил Север в хаос», – воскликнул удивленным голосом он. «Верно, это я. Раз ты уже знаешь, кто я, то знаешь, что будет, если сейчас же не развернетесь и не свалите из Северных Королевств», – холодным голосом проговорил я. «Как ты смеешь?» – закричали нильфгаардские воины. «Тихо», – скомандовал им Вархис. «Я наслышан о том, что ты сделал, но ты тут один, а нас», – хотел было он сказать, но я рассмеялся ему в лицо, со словами: «Будь вас хоть в 100 раз больше, если я захочу, превращу вас в пепел». «Довольно, если ты не уйдешь с пути», – снова попытался давить на меня Вархис, но я резко поднял руку и, схватив его телекинезом, отбросил к моим ногам. «Генерал», – вскричало его войско. Я схватил его за горло и сказал холодным: «Оставлю тебя в живых, чтобы ты сообщил Эмгру. Все то, что произошло на севере, произойдет и на юге, и на островах Скеллиге. Заставлю вас всех пожалеть о том, что заставили меня ввязаться в ваши политические дрязги, за то, что не сказали о нападении на Каэрмархин, за то, что из-за вас погибли мои дорогие люди». Проговорив все это холодным тоном, я оглядел 6-тысячную армию впереди. На лошади до сих пор кричал в агонии Радовид, а моя рука сжимала горло Вархиса. «Пожалуй, я позволю тебе увидеть все это, как и некогда увидел Радовид». Холодно проговорил я, и, использовав на Вархисе Ирдин, откинул его на землю. Стоило мне это сделать, как его войско тут же двинулось в мою сторону. Я поднял одну руку и быстро сконструировал игни второй формы у себя в голове. Поток всепожирающего пламени вырвался из моей руки, беспощадно обращая в пепел нильфгаардское войско передо мной. Крики агонии и запах горелой плоти заполнили округу. Мне было плевать, пока хоть один воин оставался жив, я бы не успокоился. Через несколько минут я сжег всех, даже тех, кто бросали оружие и хотели убежать. От них остался лишь пепел и жидкость непонятного чего. То ли эта кровь смешалась с металлом доспехов, но она отвратительно воняла и на вид была практически черной. Мало было этого, так она еще кипела, булькая от высокой температуры. Глаза Вархиса стали такими же, как у Радовида. Он не ожидал этого. Я подошел к лошади, которая, похоже, так уже привыкла, что даже Аксине нужен был, чтобы ее успокоить, и снял с нее Радовида. Он до сих пор верещал и плакал, словно меня вообще не существовало. Он смотрел сквозь меня и продолжал рыдать. Я схватил его за шкирку и поднес к кипящей луже непонятного нечто. Долго не думая, я макнул его голову в это нечто, и там практически мгновенно обуглилось. Радовид же только и успел что закричать в агонии, прежде чем от его головы остался лишь скелетный череп. Вархис на все это смотрел со страхом. Мертвую тушку Радовида Я целиком кинул в эту жижу и наблюдал, как быстро она его разъест. Оказалось, довольно быстро, всего 3-4 секунды, и он превратился в голый скелет, даже доспехи не помогли. Я решил не давать ему такой почести, как кости, и сжег их в пепел. После чего я подошел к Вархису, который смотрел на меня уже не просто со страхом, но с ужасом, первобытным ужасом. Схватил его и привязал к лошади на место Радовида. Так дивизия Альба прекратила свое существование, а я направился в Изиму, где сейчас должен быть Имгыр. Путь от Тритогорода в Изимы занял несколько дней. По пути мне встречались мелкие отряды черных, которые насиловали или издевались над местными жителями. Их я сжигал дотла и проходил дальше. Кругов стихии по пути я встретил всего 2, но и эти 2 оказались решающими 5, чтобы мое сродство с хаосом выросло до 75. Но, получив это сродство, я был разочарован. Кроме силы уже имеющихся способностей, не было никаких улучшений. Что касается энергии истока, теперь она была сильнее, чем у эльфских знающих, но я этого наверняка не знал, да и знающие не из-за их могущества так почитаемы, а из-за знаний, доступных им. Уже только поэтому я принял решение абсорбировать Авалладха, как только увижу его. Первое появление Цири было на Скеллиге, в Друидском лесу, там же на Авалладха наложили проклятие. Уже после этого Цири закинула в Вилен, к 3 ведьмам-сестрицам посреди кривоуховых топий. Поэтому как только я закончу все в северной и в южной части континента, я сразу же отправлюсь в Друидский лес, и буду жить там, пока не встречу Цири. Я был сыт по горло этим миром, и хотел поскорее покинуть его. Этот мир разбередил мои старые раны. Когда я оказался возле ворот Вазимы, на удивление меня сразу же пропустили, расступившись передо мной. Страх сковал их сердца, они не смели смотреть мне в глаза. Без кольца, что лежало в моем инвентаре, мои небесного голубые кошачьи глаза вызывали самый настоящий ужас. Пройдя на лошади до самого дворца, я заметил, как люди смотрят на меня, но стоило мне посмотреть на них, так они сразу опускали голову и больше не поднимали. Это было забавно, еще раз подтверждало жестокость этого мира. Войдя во дворец, меня на входе сразу же встретил дворецкий, он повел меня к Имгру. В кабинете Имгра меня ждала Йеннифер. Она посмотрела на меня и, не веря своим глазам, произнесла: «Гегеральт, это правда ты? Что же с тобой стало?» — продолжила спрашивать она, но я молчал. Я сверлил взглядом императора, который все знал, но не сказал мне ни слова. Судя по его ухмылке, он и правда все знал. «Ты знал?» — решил я убедиться, спросив его холодным тоном. «Верно», — ответил он, и я тут же схватил его рукой с телекинезом и притянул к себе, схватив его за горло. «Назови мне хоть одну причину не убивать тебя и не сжигать весь твой чертов Нильфгаард дотла, как я это сделал с Реданией», — накричал я на него, крепко сжимая его горло. «Гегеральт!» — воскликнула шокированная Йеннифер, что не успела даже среагировать. «Ты — твоя приемная дочь, Цирилла Фиона Эллин Рианнан, не была бы счастлива этому», — сказал он. «Хочешь использовать сильный стимулятор памяти? Ну что ж, я подыграю тебе», — воскликнул мысленно я. «Что, о чем?» Резко отбросив его, я схватился за голову и закричал, якобы вспоминая. Но внезапно, в моей голове действительно всплыла вся жизнь Геральта, все, что он пережил, в том числе и скачки с дикой охотой, похищение людей, дикая охота, Цири, Ривия, Виллы, Йеннифер. Я вспомнил, все вспомнил, — закричал я, действительно все вспомнив. «Геральт!» — со слезам на глазах воскликнула Йеннифер, и крепко обняла меня. «И краткая Йеннифер, Трис, Лютик, они», — проговорил я, якобы дрожащим тоном. «Я знаю, я все знаю», — сквозь плач сказал Йеннифер, после чего впилась в мои губы, и я ответил на ее поцелуй. Имея воспоминания Геральта, я не мог сопротивляться желанию, загаданному в тот день Джину. «Хочу, чтобы мы всегда были вместе». Это импульсивное желание Геральта привело к тому, что я хочу наброситься на Йеннифер прямо здесь и сейчас. «КХМ, КХМ!» — прокашлялся Имгыр, и Йеннифер отпрянул от моих губ. «Раз ты все вспомнил», — начал было говорить Имгыр, но я перебил его словами: «Это ничего не меняет. Из-за тебя погибли дорогие мне люди. С чего ты вообще решил, что я буду на стороне мрази, что хотел осквернить собственную родную дочь в угоду своей империи?» «Я...» — начал было Имгыр, но я снова перебил его. «Заткнись, катись обратно на юг, и чтобы больше никогда не совался на север. Если ты вернешься сюда, Я сожгу к чертям собачьим весь Нильфгаард. Можешь передать своим знатным родам империи. Любой, кто сунется на территорию севера с военными помыслами, я уничтожу весь его род. Если это сделает правитель, я уничтожу всю его страну, империю, королевство. Мне абсолютно не важно, кто это будет, я все сказал. Договорив, я схватил Йеннифер как принцессу и потащил в ближайшую комнату. Я больше не мог сопротивляться желанию овладеть ее прямо сейчас. «Геральт, что ты? А-а-а! Подожди, поставь меня на место!» — кричала Йеннифер, но я ее не слушал. Найдя уединенную комнату с кроватью, я бросил Йеннифер на нее и закрыл замок магическим заслоном Ирдина. После чего я набросился на Йеннифер, прямо-таки срывая с нее одежду. Ситуация была неподходящая, вернее никуда, но я не мог сопротивляться этому чертовому желанию. Месяц я трахал Йеннифер с перерывами только на обед и сон, чтобы она восстановила свои силы. Йеннифер в прямом смысле этого слова была затрахана мной за этот месяц. Ох уж это желание, подумал я, глядя на голую Йеннифер, умиротворенно посапывающую на кровати. Пора уходить, пока не стало поздно. Принял я решение, и с помощью магии созидания создал листок и перо с магическими чернилами. Я написал ей прощальную записку, после чего я поцеловал Йеннифер в ее сладкие губки, и оставив записку на ближайшем стуле, я облачился в свою черную мантию, вышел из комнаты, сняв магический заслон. Прошло уже полгода с того момента, как я покинул Йеннифер. Уверен, она искала меня, но я продолжал вселять ужас в сердца существ этого мира. За полгода я побывал везде, где только можно было. Поглотил очень много энергии из кругов стихии, встречающихся мне на пути. Мое сродство с хаосом достигло 100, и теперь мало того, что хаос не мог мне навредить, теперь мое духовное чувство выросло до 1 километра, а значит и мощность магии также. Что касаемо энергии истока, так ее стало настолько много, что каждая клеточка моего тела усиливалась с ее помощью. Я уже даже был не полностью человеком, скорее я на 80 состоял из энергии истока, и на 20 из остальных ведьмачьих и человеческих черт. В свою очередь, благодаря выросшему духовному чувству, я смог практически мгновенно и без затрат телепортироваться на 1 километр в радиусе вокруг себя. Таким образом я добрался до Кавира всего за несколько дней. Там я также поставил ультиматум: недовольных, всех без исключения, даже чародеев, сжег. Прана, пропитанная отрицательными чувствами, просто вырывалась ко мне из всех мест, где я побывал. Были, конечно же, и положительные моменты. Например, в центре, где произошла вспышка чумы Катрионы, я убил заразу, используя лекарства из сохраненного мира. Поэтому прана от этих людей шла лишь положительная, наполненная благодарностью, в отличие от других мест. Я также побывал в Махакаме, родине краснолюдов, и также напугал их до усрачки. Они были вынуждены принять мои условия. После этого я отправился к эльфам, и также выставил им свои условия. Эльфийская королева не хотела принимать условия, за это я сжег ее владения, и новая королева в страхе полного истребления рода согласилась на мои условия. Закончив с эльфами, я встретился с представителями драконов, в Драконьих горах. Тут были все живые драконы, в том числе и золотой дракон Виллен Тритинмерт, друг Геральта, и его дочь Саисинтиссис, или просто Саския. Виллен Тритинмерт сразу согласился на мои условия мирного договора, после чего мы выпили зерриканского пойла и разошлись. Он также хотел сплавить мне свою дочь в жены, но та в человеческом обличии отказывалась с покрасневшим лицом. В итоге мы разошлись как друзья, и получил я от них прану уважения. Далее был лес Бракилана с его дриадами. Эйтне, лидер дриад, сразу же согласилась, когда я ей сказал, что люди больше не посмеют хозяйничать в Бракилане. После дриад я вернулся в Реданию, и с удивлением заметил, что Реданию пытаются захватить каэдвинцы. Я без вопросов испепелил их армию, и наведался к королю Хинсельту. Тот в страхе согласился, и так я получил еще праны страха. В общем, мой путь был долог. Я также побывал в Баклире, где встретил Региса и Детлефа. Я принудил Детлефа подчиниться. Регис был шокирован моим видом, но он узнал меня. Через него я приказал вампирам вести мирное сосуществование с людьми, или я уничтожу их. Это заявление спровоцировало даже скрытого, но когда он явился, с армией упырей, этот чертов Носферату был поражен моей силой. Я превратил его в лужу непонятно чего, как это сделал Вильгефорц в замке Стидга с Ригисом. Тем не менее я не убил его, я пригрозил. Это сказочное место было не похоже на остальной мир, и я не хотел убивать хранителя врат. Скрытый молча согласился. Его цель жизни быть привратником врат, поэтому он не мог ставить личные интересы выше этого. Попрощавшись с Ригисом, я отправился на озеро Селяви. Достаточно большое озеро к северо-западу от Баклера. В озере есть остров, на котором в свою очередь расположено маленькое озерцо, в котором также есть островок. На острове побольше также есть 5 камней с описаниями рыцарских добродетелей. Там я вернул свой арондит, сразившись с привратником, выполнив все 5 добродетелей. Из воды появилась рука владычицы озера, и она сказала, чтобы я больше не терял его. Также теперь он обрел свою полную силу, и может увеличивать свою мощь, накапливая энергию истокой при ударе, высвобождая ее. Это был последний пункт в моем списке по запугиванию этого мира. Теперь каждая живая душа в этом мире знала мое имя, и я решил вернуться в Новиград, а оттуда уже отправиться на Скиллиге. В Новиграде многое изменилось. Больше никто не осмелился бросить плохой взгляд на друг друга. Больше никто не поносил ни людей, ни чародеев. Все, кто это делал, были истреблены. Золтан, Присцилла, Дуду и ведьмаки жили в борделе Лютика. Когда они увидели меня, то были шокированы. Еще бы, полгода прошло, я сильно изменился. Перед ними стоял не белый волк, ведьмак, а ворон. Жестокий, могущественный чародей с небесного голубыми кошачьими глазами. Они слышали лишь слухи, но увидев меня воочию, были шокированы. Но, даже учитывая мои дела, они тепло меня приняли, и когда пришло время отправляться на Скиллиге, они также тепло проводили меня. Золтан так вообще расплакался, видя, как мой корабль уплывает вдаль, к островам Скиллиге. Они хотели было плыть со мной, но я запретил им. Зная меня, им осталось только подчиниться. На Скиллиге меня тут же встретили пираты, и пожалели об этом сразу же. Я сжег их драккар вместе с ними, после чего направился на то место, где должна была появиться Цири. Добравшись до места, я встретил Мышавура, главного друида Скиллиги. «Я буду жить здесь», — холодно проговорил я, и ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться, так как он слышал обо мне столько слухов. «Чтобы ни одна душа не смела входить в мои владения, кто придет, тому смерть. Теперь выметайтесь», — холодно добавил я. Друиды послушались и покинули мои владения. «Так и чем бы заняться?» — задумался я, после того, как последняя живая душа покинула мои владения. «Построю-ка я себе дом, не буду же я, сидя на земле, их дожидаться». Приняв решение, я начал строить дом. Это была небольшая халупа, полностью построенная из дерева. Все в ней было деревянным и пахло от нее тоже деревом. Меня это не смущало, мне главное, чтобы была крыша над головой. Я зашел в дом, сел в позу медитации и закрыл глаза. Дом этот был построен прямо напротив места появления Цири. Теперь мне нужно было только дожидаться ее появления. Плотно закрыв глаза, я стал погружаться в медитативное состояние. Часть 77. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. 24 СТР, Яху. Новый мир, новые приключения. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://habibitsamegat. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Вших, бум. Открыл глаза, почувствовав мощный всплеск энергии истока. Моему взору предстало то, как пепельно-волосая, молодая девушка выпрыгивает из открывшегося зеленого портала. Вслед за ней из синих открывшихся порталов, от которых веяло холодом, повыскакивали рыцари на призрачных лошадях. Их вид устрашал, их броня словно была сделана из стали и человеческих костей. За ними по пятам шли собаки с замороженными спинами. Девушка бежала от них, что есть мочи. Вот они и появились. Вздохнул я, в моем голосе не было ни счастья, ничего-то еще, он был лишен эмоций. Вмиг я исчез и появился прямо перед девушкой, пряча ее за своей спиной. «Кто?» — крикнул самый крупный из всадников на призрачных конях. «Геральт!» — шокированно произнесла Цири, не веря своим изумрудным глазам. Я слегка кивнул и, посмотрев на Эридина, сказал: «Ты не получишь ее, король дикой охоты». «Ха! Кто думал, кто это такой? Это всего-навсего наша собака, что сорвалась с поводка. Рассмеявшись, сказала Редин, но бдительности не ослаблял. «Проваливайте в свой мир, или умрите», — холодно проговорил я. «Взять их обоих», — скомандовал Редин, но вдруг появился еще один портал. Оттуда вышел Аваллакха. Он крикнул Цири: «Беги, Цири, я их задержу, никто не уйдет». Начал было говорить Редин, как вдруг я перебил его, мгновенно создав на том месте, где он стоит, портал, и телепортировав его прямо к себе, схватил его за горло. «Как?» — со сдавленным горлом спросил он. «Вы гонялись за моим предназначением столько лет. Столько лет вы не давали моей будущей жене покоя. За это я обращу вас в пепел». Договорив, я отбросил Редина, и, направив на него руку, использовал огни второй формы. Из моей руки вырвался огненный поток пламени, который в один миг превратил Редина в лужу из чего-то непонятного. Аваллакха шокированно смотрел на происходящее, впрочем, как и Цири, что стояла у меня за спиной. Когда всадники дикой охоты увидели, что произошло с Редином, они испугались, и Карантир, навигатор дикой охоты, попытался создать портал, вернув всех назад в их мир. «Хотите сбежать? Спросили ли вы у меня разрешение?» — крикнул я, и, используя энергию хаоса, дестабилизировал портал Карантира. Отчаявшиеся воины прыгнули в нестабильный портал, и их разорвало на части. Карантир увидел это и попытался создать новый портал. Я же, пока он пытался это сделать, телепортировал его к себе, точно так же, как минуту назад Редина. Схватив Карантира за горло, я свернул ему шею и отбросил труп в войско дикой охоты. После чего, не думая и секунды, я направил руку и на них, используя вторую форму игни. Все всадники дикой охоты были убиты и не могли даже позвать на помощь. «Гегеральт», — произнесла Цири дрожащим голосом. «Цири, я люблю тебя», — выпалил я. «Че что?» — воскликнули шокированно Аваллакха и Цири. «Я понял, нельзя вечно сбегать от предназначения, Цири. Ты не предназначена мне как дочь. Ты нечто большее, Цири», — выпалил ей снова, словно снег на голову я. «А о чем ты?» — воскликнула еще более шокированная Цири. «Мы предназначены друг другу как супруги. Вместе мы должны породить на свет дитя, способное спасти этот мир», — продолжил ей вешать лапшу на уши я. «Гегеральт, я», — попыталась сказать Цири, но я перебил ее. «Люблю тебя, Цири. Всегда любил». «Ты любишь меня?» — давя на нее, сказал я. «Люблю», — тут же выпалила Цири. «Но как же мама? Как же Йеннифер?» — поникшим голосом спросила она. «Короли могут иметь нескольких жен, а я, значит, нет?» — усмехнувшись, спросил я. «Но это неправильно», — воскликнула Цири, сопротивляясь. «Что правильно, что неправильно, Цири, неважно. Важно лишь то, что здесь и сейчас я сделал свой выбор. Хочу быть с тобой, вечность. Решай, Цири, хочешь ли ты того же», — продолжил давить я на нее, схватив за плечи. Я пыталась что-то сказать Цири, как была перебита Аваллакхом. «Нельзя», — воскликнул он. «Кто тебя спрашивает, мерзкий, лицемерный ублюдок?» — холодно проговорил я и активировал знак Эрдин непосредственно на Аваллакхе. Контроль над хаосом позволил мне делать еще одну вещь. Так это применять заклинания там, где я захочу, а не только в определенной области вокруг меня. Конечно, я все равно должен видеть или видеть эту область духовным чувством. Аваллакха был скован силой знака Эрдин в полную мощь. Он не может пошевелиться, даже открыть рот не может. «Гегеральт, он», — попыталась защитить Аваллакха Цири, но я перебил ее словами. «Поверь, этот лицемерный ублюдок ничего не стоит. Он лишь использует тебя. Я нашел его лабораторию, там было довольно интересно. Но сейчас не об этом. Ты согласна быть со мной целую вечность?» «Я согласна». Лицо Цири покраснело, когда она говорила эти слова. «Тогда поцелуй меня. Скрепи свои слова клятвой поцелуя», — смотря в ее изумрудные глаза, сказал я. Цири вздрогнула и медленно, неуверенно стала приближаться к моему лицу. Через миг ее нежные губы коснулись моих, и мы на самом деле поцеловались. «Хорошо, хорошо, что она сохранила свои чувства к Геральту», — мысленно подумал я, нежно посасывая ее губы. «Теперь мы навечно связаны». Оторвавшись от ее губ, сказал я. «Мы уже были связаны», — надувшись, сказала Цири, а потом добавила, посмотрев на Аваллакха. «Че, что будет с ним? Он помогал мне». «Ничего, он останется жив, если не будет нам мешать. Цири, он помогал тебе не просто так. Ему от тебя нужно было нечто большее, чем просто ребенок. Он хотел, чтобы ты, пожертвовав своей жизнью, замедлила белый хлад, что случится лишь через 3000 лет. Рассказал я ей правду. Как и ожидалось, глаза Цири изменились. «Идем в дом, забудь про него», — пока ты со мной». Видя ее настроение, прошептал я ей на ушко, нежно приобняв девушку. «Угу», робко кивнула Цири. Только с Геральтом она позволяла вести себя как маленькая избалованная принцесса из Центры. Я повел Цири в свою халупу, где уже приготовил кровать, где свершится задуманное. Пока мы шли, говоря, что это массаж, я стимулировал акупунктурные точки Цири, чтобы возбудить ее. Когда мы добрались до кровати, Цири уже была сильно возбуждена, температура ее тела повысилась. «Геральт, мне так жарко», стягивая с себя одежду, сказала Цири. Уже через мгновение она была голой и ерзала по кровати, то и дело спускаясь рукой к своей истекшей любовными нектарами киске. «Геральт, я хочу тебя», вдруг сказала Цири, теребящая свою киску и лапающая себя за грудь, при этом постановая. План был максимально удачным, и быстро раздевшись, я воссоединился с Цири воедино, забрав у нее девственность. Я трахал Цири целые сутки, эффект от акупунктуры был слишком силен. Она никак не могла угомониться, пока ее матка не была полностью залита моим семенем. Чертов извращенный осколок, просить о таком, мысленно подумал я, вытаскивая из Цири свой член. Из ее киски потекло мое семя, перемешанное с ее любовным соком. Цири была без сознания. Это была хорошая возможность сделать то, что я запланировал. Я открыл ее ротик и положил в него таблетку, повышающую фертильность у женщин, что помогает с 99% вероятностью забеременеть. К слову, свою бесплодность я уже давно вылечил, еще когда изменил свой облик на ворона. Теперь оставалось только ждать. Каждый день я занимался с Цири сексом, пока не заметил, что ее животик через неделю после секса слегка округлился, а сама Цири стала вести себя странно. Я собрал огромное количество продуктов из сохраненного мира, но Цири этого даже не замечала. Она ела, словно у нее бездонная пропасть в животе, поглощая все подряд. У нее также были перепады настроения, и она тяжело переживала беременность. Поэтому, чтобы она ничего не натворила, я надел на нее двемеритовый браслет, что тогда надела на меня Йеннифер, а также поставил на дом магический заслон Ирдина. Теперь она, даже если бы захотела, не сможет сбежать отсюда. Сам же я телепортировал в дом Аваллакха, что все это время был на улице. Он смотрел на меня с отвращением, но мне было плевать. Я принялся тут же абсорбировать его. Абсорбация Аваллакха была крайне мерзкой, но благодаря ней я понял, что осколок меня наебал. Все, что я делал, было ложью. Судя по всему, осколок находится не где-то в Цири или в ребенке. Им является никто иной, как Гюнтер Дим. Конечно, эти выводы я не взял с потолка. Судя по исследованиям Аваллакха, этот самый Адим стоит за всеми изменениями в мире, а учитывая, что мир создан осколком по мотивам компьютерной игры, и что нет ничего скучнее, чем быть просто наблюдателем в этой игре, можно сделать вывод, что Адим – это осколок. Однако была и хорошая новость. Энергия истока, она же производная от энергии хаоса. Если я солью свою энергию хаоса с ней, то я смогу обхватить весь мир Неверленда своим духовным чувством. Хоть и звучит это прекрасно, ибо я смогу открыть домен и снова перенести туда мир, но вот практическая реализация долгая и постепенная. Недолго думая, я решил все-таки не уничтожать этот мир, а спасти его, поэтому я приступил к слиянию энергии хаоса с энергией истока. Получилось. Радостно воскликнул я, как вдруг услышал крики Цири. У нее начались схватки, а судя по жидкости на полу, у нее отошли воды где-то 6 часов назад.